Глава пятая. Майкл включил микрофон. «Дэви!» — молчание. Он снова нажал на кнопку. «Дэви! Алло, Дэви!» Тишина и белый атлас. Мертвая тишина сверху донизу. Она поднималась изнутри, давила со всех сторон. Майкл попытался шевельнуть руками, но не смог развести их в стороны, мешали стенки гроба. Он взбрыкнул ногами, но они наткнулись на столь же прочные стенки. Положив уоки-токи на грудь, он слегка приподнял голову и ударился о крышку гроба, обитую белым атласом. Все равно, что биться лбом о бетон. Подтянувшись как можно выше, Майкл схватил торчавшую снаружи красную резиновую трубку, прищурил один глаз и заглянул в нее, но ничего не увидел. Обхватив трубку рукой, он поднес ее к губам и попробовал свистнуть, но свист получился жалкий и едва слышный. Майкл откинулся назад, больно стукнувшись затылком. Снова ужасно захотелось по-маленькому. Он нажал на кнопку вызова. «Дэви! Дэви! Мне нужно в сортир! Дэви!» В ответ тишина. За годы плавания на яхтах Майкл научился неплохо обращаться с рациями. «Надо переключиться на другой канал», — решил он и нащупал соответствующую кнопку. Она не шелохнулась. Майкл надавил на нее сильнее, увы, с тем же результатом. И лишь тогда он понял, в чем дело. Переключатель был залит каким-то суперклеем. Значит, перейти на другой канал, например, на 16-й, международный канал службы спасения, не удастся. «Эй, сволочи, козлы, ублюдки, да отвечайте же, я уже дошел до ручки!» Отчаянным усилием, так как двигаться было почти невозможно, Майкл поднес рацию к уху и прислушался. Ничего. Он положил рацию на грудь и медленно, с огромным трудом, вытянув правую руку вдоль тела, нащупал в кармане кожаной куртки мобильник в прочном водонепроницаемом корпусе, подарок Эшли, специально для морских прогулок. Он любил его, потому что он отличался от мобильников, какие были у всех. Нажал кнопку, и дисплей ожил. Надежда вспыхнула. И тут же погасло. Нет сигнала. Черт! Он поискал в телефонной записной книжке номер своего компаньона Марка. Марк Моп. Несмотря на то, что сигнала не было, Майкл нажал на кнопку посыла вызова. Ничего. Стараясь не обращать внимания на растущее чувство паники, он попробовал набрать по очереди номера Роббо, Пита, Люка и Джоша. Потом снова схватил уоки-токи. «Мужики, вы меня слышите, мать вашу! Я знаю, что вы меня слышите!» Тишина. На дисплее его мобильника Эриксон было 23:14. Когда он последний раз узнавал время? Прошло добрых 2 часа. Майкл закрыл глаза и задумался, силясь понять, что же все-таки происходит. В ярком, почти ослепительном луче фонарика мелькнули бутылка и журнал. Майкл подтянул журнал повыше и вертел его до тех пор, пока не сумел прикрыть лицо огромными глянцевыми грудями. Они были так близко к глазам, что расплывались. «Какие же сволочи!» Он взял рацию и опять нажал на кнопку «Вызов». «Ну ладно вам, повеселились и будет. Давайте, выпускайте меня отсюда. Добром прошу!» Тишина. «Интересно, кто такой, черт побери? Это Дэви!» В горле пересохло. Хотя бы глоток воды. Голова кружилась. Ему хотелось домой. В постель, к Эшли. Они сейчас придут за ним. Буквально через несколько минут. Надо только подождать. А уж завтра он им задаст. Он им задаст. Вернулась тошнота, которую он испытывал раньше. Майкл зажмурился. Перед глазами все кружилось и плыло, и он вновь погрузился в сон.